Скрученный. Я и не думал, что снять квартиру в аренду так сложно, особенно когда ты одинокий мужчина. Если бы знал, сразу начал бы искать, а не дожидался бумаги о выселении из общаги. Учеба закончилась, я наивно полагал, что самое сложное позади. А мы не сдаем мужчинам, только семейным парам или девушкам. Это мне часто приходилось слышать в ответ на мои звонки. Под конец я уже начал представляться полным именем и подробно рассказывать о себе. Я только недавно получил высшее образование и собираюсь уехать из общежития. Не пью, не курю, слежу за здоровьем. Мне нужна квартира для жизни. Буду платить вовремя, не стану копить долги за коммуналку. Как же я был счастлив, когда мне наконец ответили. Хорошо, хорошо, приезжайте после 4, посмотрите на квартиру. Сколько же времени и нервов я потратил, чтобы получить приглашение. Квартира недорогая, уютная, второй этаж, район простой и тихий. Мне одного взгляда хватило, чтобы согласиться. Я подписал договор, оплатил первый месяц, сразу отдал за коммунальные услуги и внес залог. Не стал говорить хозяйке, что это были все мои деньги, и что я к тому же безработный. Меня ожидали голодные недели и походы по собеседованиям, где часто спрашивают про опыт и заканчивают разговор пустыми обещаниями позвонить. Коробки с вещами третий день стояли неразобранные. На обед и ужин макароны. Я даже холодильник отключил, чтобы зря не шумел и не мотал счетчик. Хранить там пока было нечего. Каждое утро начиналось с надежды, а вечер заканчивался разочарованием. Еще одно заваленное тестовое задание, еще одно бесполезное собеседование и зря потраченные деньги на транспорт. По пути домой я решил себя все-таки немного побаловать и купил шаурму. По моим нынешним меркам, шикарный ужин. У моего подъезда мигала скорая. Я думал о своих заботах и долго не обращал на это внимания. Только когда увидел, что у дома стоит еще и полицейская машина, и столпились соседи, мне стало интересно. Из подъезда вынесли мертвого человека в черном мешке. Санитары аккуратно спускали носилки с лестницы, а мешок дрожал, как холодец. Раскачивался во все стороны и норовил свалиться. Странное это было зрелище. Мне казалось, что мертвые тела не должны быть такие подвижные. Это же и не кусок жира без костей. Видно, и санитарам было в новинку нести такой груз. Они с трудом справлялись и на последней ступеньке не удержали. Мешок упал с края, ударился об асфальт, подскочил и покатился. Медики бросили носилки и побежали ловить. Мешок извивался и подпрыгивал. Я усомнился, может, там не мертвец, а что-то резиновое? Иначе что должно случиться с человеческим телом, чтобы оно вело себя вот так? Я подошел к одному из полицейских, что стоял ко мне поближе, и спросил тихонько, «Что это такое?» Мы с ним были почти ровесниками, и я рассчитывал на его простоту, однако он ответил резко, «Зачем вам знать-то?» Я попытался объяснить, что живу в этом доме, и мне не все равно, что происходит, но он не хотел отвечать. Пришлось дождаться, когда служебные машины уедут, чтобы попробовать разузнать у соседей. Среди собравшихся я заприметил одну женщину. Лицо у нее было, ну, просто синее. Она кусала бескровные губы и, почти не моргая, смотрела в никуда. Эта женщина все видела, гадалки не ходи. Мое жгучее любопытство заставило меня забыть о правилах приличия, и я не постеснялся спросить напуганную соседку. «Скажите, что произошло? Вы же что-то видели?» Женщина уставилась на меня, на ее веках дрожали слезы. «Скрученный!» «Что?» Я не ожидал услышать что-то подобное. Соседка напрягла кулаки и показала жестом, будто отжимает мокрую тряпку, и повторила. «Скрученный!» Я не понимал, это она про мертвеца? Мне свистнул какой-то мужик и сказал грубо. «Слышь ты, имей совесть, отстань от нее!» Я смутился, мне стало стыдно. В самом деле, зачем мне лезть в чужие проблемы, когда своих непочатый край? В моей квартире все так же стояли неразобранные коробки. Я был так растерян, что с удивлением посмотрел на пакет в своей руке. А, ну да, это же моя шаурма на ужин. Но аппетит пропал, и сердце билось в бешеном ритме отнюдь не из-за быстрого подъема по лестнице. Как тут перестать думать о том, что видел? Я опрокинулся на диван. Сил искать новые вакансии не осталось. Не стоило себя мучить. Все завтра. В окне затухал день. Я лежал расслабленно в объятиях усталости, любовался последними лучами и теперь чувствовал себя лучше. Но вдруг кто-то прошел мимо, чуть не коснувшись стекла. Я видел голову, нос, ухо, подбородок. Невозможно, второй этаж, окно слишком высоко от земли. Внезапная тревога вернула мне бодрость. Я тут же поскочил и бросился смотреть, но ничего не увидел. Снаружи никого не оказалось, ни одного человека во дворе. С минуту я стоял неподвижно, высматривал, нет ли какого-нибудь движения в окружавших дом тенях. Ничего. Фонарь ожил и ударил светом в глаза. Вдали послышались тихие стуки вечерней электрички, но улица передо мной хранила молчание. Мое сердце устало от волнений, мне казалось, что я видел призрака или что-то подобное. Я был напуган и в то же время заинтригован. Что же это было? Весь оставшийся вечер мой взгляд не отрывался от окна. Чудной дом, чудные вещи тут происходят. Надо ли мне разбирать коробки, может, еще не поздно забрать деньги и поискать другое место? Новое собеседование не прошло даром. Я наконец-то кому-то понравился. Меня пригласили на стажировку и намекнули, что новичков зарплатой не обижают. Это давало чувство облегчения. Все, что произошло вчера, уже не казалось важным. Я шел домой в прекрасном расположении духа, но вот снова у подъезда собрались соседи, напряженные, беспокойные. «Не заходи туда! Мы ждем ментов!» — крикнул мне мужик, что сидел на корточках и курил. «А что там?» — спросил я. «Увидишь, спать ночью не будешь». Мужик почесал седые волосы на груди и сплюнул на землю. «Хочешь, посмотри, но я тебя предупредил». Другие соседи глядели на меня, будто ждали чего-то. Они все видели и, похоже, хотели, чтобы и я стал посвященным в жуткую тайну. И вновь меня это заинтриговало. Я вошел в дверь, мне показалось, что воздух наполнен тяжелым запахом железа. Что-то скрипело и раскачивалось, елозило по полу. Я медленно шагал к источнику этих звуков, все ближе и ближе. Мне понадобилось усилие воли, чтобы заглянуть за угол. И я увидел мертвеца. Он был подвешен на проводе лампочки, слегка раскачивался и крутился. Меня обескуражил его вид. Мертвый мужчина был растянутый, словно резиновый. Язык его свисал до самого пола, шея втрое длиннее головы. Одна рука нормальная, а другая доставала ладонью до колена. Кожу мертвеца покрывали жуткие синяки. Соседи дожидались, когда я выбегу, хотели видеть мою реакцию. Мне было так дурно. Я старался поймать глоток свежего воздуха, чтобы не упасть в обморок. «Видал?» Мужик опять сплюнул, затушил бычок об асфальт и поднялся с корточек. «Это что?» Хотел бы я услышать ответ, что в наш подъезд просто подкинули киношный реквизит. «Это Павлик с четвертого этажа», — ответил другой мужчина. Соседи загалдели. «Как исказило его! Язык до пола вытянули!» «Что с ним стало?» Я надеялся, что мне все объяснят. «Почему он такой... растянутый?» Самый разговорчивый сосед закурил вторую. «А мы тоже не знаем. Вчера деда Палыча нашли на лестнице. Мы его и не узнали. Он лежал, как дырявая резиновая игрушка». «Не говори так!» — ахнула седая женщина. Вот уже и полиция подъехала. Опять начались разборки, расспросы. Санитары вынесли из подъезда бугристый мешок. На этот раз они закрепили его ремнями. Я стоял в стороне от соседа, чтобы не дышать табачным дымом, и спрашивал его. «Тут каждый день такое?» «Не было такого никогда, пока ты не въехал в Тимкину квартиру». Казалось, он на что-то намекает. «Я-то здесь при чем? И что за Тимка?» «Да так, гопник один». Мужик чмокнул фильтр в последний раз и выбросил окурок. Неясно, чем занимался. Все крутил какие-то дела с такими же мутными ребятами. Рэкетиры или коллекторы, не знаю. Ну, и потом он пропал. Вроде вся его шайка пропала без вести. Мама Тимку так шибко любила, что сразу попыталась продать его квартиру. Ха, хорошая семья. Но ничего у нее не получилось. Вот она и сдала ее тебе. 3 месяца без Тимки было спокойно. А ты как въехал, тут начались вот такие дела. Думаешь, совпадение? «Не знаю. И знать не хочу. Свалю-ка я отсюда нафиг», — сказал я. Служебные машины снова разъехались. Никто не дежурил у подъезда. Словно ничего и не произошло. «Давай, удачи тебе», — крикнул мне сосед вдогонку. Я вернулся в квартиру, готовый собрать свои вещи и ехать, куда глаза глядят. Посмотрел объявление гостинок. 1000 за ночь. Мне хватало на пару дней, а потом я надеялся получить деньги назад. И желательно в полном объеме. В этом месте творится не весь что. Стоило бы компенсацию потребовать за поломанную психику. Сколько мне еще в кошмарах будет являться этот подвешенный растянутый мертвец? Я начал собирать только самое необходимое, чтобы не тащить лишнего. Надеялся вернуться за остальными вещами позже. Пока я сгребал с комода вещи, что-то закрыло свет с улицы. Я невольно обернулся и увидел, что на меня смотрит нечто странное и непонятное. Человек растянутый, будто кишка, изогнутый, как знак вопроса. Его голова качалась на бескостной шее, он щурил глаза, глядя на меня сквозь прозрачную штору. Видимая мне часть его тела была покрыта косыми складками, словно его скрутили, а затем выпрямили. Поймав мой взгляд, этот невозможный человек загнулся еще сильнее. Его руки судорожно искривлялись и тянулись к окну. Эти пальцы походили на длинные красные когти. Они царапали стекло, будто желая схватить и вонзиться в меня. В панике я бросил вещи. К черту все, бежать, скорее бежать! Эта гадость висела с противоположной стороны дома. Надо было успеть, пока выход свободен. Я, спотыкаясь, понесся по ступенькам и чуть не влетел в спину пожилого соседа. Он был такой полный, что закрывал собой всю лестницу, да еще и спускался, медленно прихрамывая. «Куда бежишь, как ненормальный?» — заворчал он. «Обожди. Пустите, быстро пустите меня!» Я хотел ему объяснить, что видел из окна, но от страха забыл все слова и только требовал уступить мне дорогу. «Я тебе сейчас как дам палкой!» — разошелся сосед. «Совсем обнаглели, никакого уважения к старости!» Он кричал, кричал и вдруг умолк. Увидел кого-то внизу. Я вытянул шею, посмотрел за его плечо. Оно было уже здесь, перед нами. И оно изменилось. Теперь я понял, кого та женщина имела в виду, когда говорила «скрученный». Он в самом деле был скрученный, как половая тряпка, но умудрялся переставлять по ступенькам сломанные и сплетенные косичкой ноги. «Тимка!» — узнал его пожилой сосед. «Тимка, кто тебя так?» «Дядя Витя!» Голос этого Тимки был плаксивый и искаженный. Его скрученное тело вдруг начало разворачиваться. Он удлинялся, как змей, вытянулся до потолка и посмотрел на нас сверху. Мне никогда не забыть те мертвые глаза, яйцевидную голову, отвисшую челюсть, рваную грязную одежду, телесные выделения, смешанные с кровью, ужасные гематомы и складки. В беспамятстве я дергал соседа за рубашку и говорил: «Идемте, идемте скорее». Но мужчина только крепче вцепился в перила. Я прижался к стене, когда скрученный человек сделал резкий выпад и в мгновение ока обвился вокруг пожилого соседа. Только оказавшись полностью скованным, он начал бороться, но мертвая хватка этой гадости не давала ему двигаться. Старик слабо сопротивлялся и хрипел. Его тело растягивало и сжимала адская пружина. Хрустели и ломались ребра, колени и кости рук. Я понял, что это мой последний шанс, зажмурился и прополз вдоль стены. Когда я снова открыл глаза, пожилой сосед уже валялся на полу, растянутый и измятый, словно испорченная игрушка. А эта гадость извивалась над ним змеей. Вот оно что, хозяин квартиры вернулся. И откуда он такой? Из преисподней? Пока он был занят с трупом, я успел убежать. Не знаю, сколько суток я потом не спал, не знаю, где был. Несколько дней просто не запомнились, ведь и в мыслях, и перед глазами у меня была та ужасная сцена. Обо мне беспокоились друзья, спрашивали, что случилось. Я находил в себе силы улыбаться и отвечал: «Все нормально». Они понимали, что это неправда. В моих глазах отражался пережитый кошмар. Мне бы никогда не возвращаться в тот дом, но там остались все мои вещи. Я и в подъезд не стал заходить, ждал, когда грузчики перетаскают коробки в газель. Меня окликнул голос. «О, ты! Барахлишко забираешь?» Это был тот мужик. Как всегда с сигаретой, и, похоже, в этот раз он был слегка пьян. «Здравствуйте». Я пожал его холодную ладонь. «Как тут дела?» «Дела, как сажа бела», — Мужик приобнял меня за плечо и показал пальцем на парковку. «Видишь машину? Ну, вон ту, с темными стеклами». «Это за нашим домом теперь следят. Знаешь ведь, что Тимка с того света вернулся?» «Они его не ловят, гады. Ждут новых трупов». «Да, вот так. А тут рядом ремонтируют старое похоронное бюро. Говорят, там в морге будут хранить растянутых мертвецов. Выяснять, как они такими стали. Как дохлых лягушек нас собирают и препарируют. Ты правильно уехал. Я тоже уеду. Завтра. А может, послезавтра. Не знаю еще». Грузчики забросили в кузов последнюю коробку. Я снял с плеча руку мужика, сказал «простите», и прыгнул в машину. «Хорошо, что возвращаться мне туда больше незачем».